63. Ценим мысль, породившую решение. Решение оценивается качеством применимости. Применимость судима знанием духа, тогда получается действие, которому можно радоваться. Кто же радуется, тот верит. Даже вера должна быть обоснована. Вождь считает хорошо и прикладывает прочно. Если обвинят в расчетливости, и это не отклоняет, ибо расчетливость противоположна безумию, а безумие противоположно знанию духа. И какой бы круг мы себе ни назначали, мы все-таки вернемся к великому знанию духа.